Тот сосредоточенно кивнул и пошел дальше, объяснять политику партии. Я зашел в дом, где Коля с Петром усиленно уминали шашлыки. На улицу пока сегодня не суемся, а то табрачные игрища волков могут проходить. Лучше не мешать, ага, или наоборот, битвы на смерть, чтобы не попасть под замес, вынес предположение Петр. Или так, не мог не согласиться я с ним. Теперь еще парней нужно предупредить. Всем, всем, всем. Радиус берем 50 метров, большего и не надо. Миша, Славка, ночью не гуляйте по участку и живность не выпускайте. Я без понятия, договорится ли Джейк с волчицей. Поэтому, на всякий случай, чтобы не было проблем, сидим дома. Все отправить. Ну, надеюсь, что этого будет достаточно. Вов, ты бы помылся, вдруг сказал Коля. А то рыба от тебя прет, причем очень сильно. Вот неблагодарные вы, покачал я головой. Я же о вас в том числе забочусь, весь день на ногах, а они, от тебя рыбой воняет. Дык, мы что, против, что ли? Мы очень благодарны, кивнул Петр. Но рыба и правда воняет. Ладно, уговорили, помоюсь, сказал я и пошел к себе. Только вот где, наш импровизированный дачный душ, с подвешенным над ним бочкой с водой, был на улице. В принципе, я-то могу спокойно выйти, да помыться, но сам же дал команду не выходить. А сейчас, получается, сам ее нарушу? Не, это не наш метод. В принципе, давно стоило построить и нам что-то типа душа или бани, а лучше и то, и другое. Ну что же, пошли, посмотрим, что можем организовать. Кокон. Режим строительства. Сначала определимся с местом. В принципе, окна в бане нам не нужны, чтобы не было соблазна у разных вуайеристов. Поэтому, будем уходить под землю. Ниже подвала у меня как раз есть пустые помещения, высотой 3 метра, которые образовались в результате выемки камня. Итого, имеем помещение 3 метров высотой, размером 10 на 10 метров. Пока, думаю, хватит. Что будем строить? Ну конечно же душ. Думаю, пока что будет достаточно 3 душевых кабины. Смотрим, что у нас там есть в поиске. Ух, самые разнообразные, вплоть до того, что туда еще входят разнообразные функции, типа душа Шарко или просто обдува воздухом, или, для мазохистов, песком. Нужно ли мне такое? Вряд ли. Мне бы просто помыться. Поэтому берем обычный душ, состоящий из исходящей из потолка трубки, заканчивающейся широкой лейкой. По сути, это та же магическая колонка, что ставил для островитян, только вода льется сверху. Материала нужно совсем немного больше, чем та колонка: 120 кг железа, 20 кг пластика, 3 кг меди, 1 кг алюминия, 1 кг стекла. Сделаем вот тут, с одной из сторон 3 душа. Построить. Получил за каждый по 500 опыта. Самое интересное было, что в комплекте помимо установленного шланга с лейкой, кнопок включения и настройки температуры воды, был также слив, куда вода могла сливаться. Отлично, а то я думал, что придется еще водоотведение городить. Все, душ готов, можно на этом и закончить. Но разве это наш путь? Не еет. Раз начали, будем работать дальше. Для начала, построим между душевыми кабинками перегородки для уединения. Только вот бронированную стену точно делать не буду, это будет уже слишком. Построим обычную стенку. Вот, каменная, шириной, кстати, всего 5 сантиметров, вместо 15, да и не настолько монументальная, как из железобетона. И стоит намного дешевле, всего 200 кг бетона, да 20 маны за квадрат, а визуально выглядит да как обычная каменная стена и выглядит. Весьма красиво, надо признать. Ну что же, совсем уж отдельные душевые комнаты делать не вижу смысла, ведь не девицы, смущаться друг друга. Просто каменные перегородки между кабинками, не более. Метр шириной, 2 метра высотой, таких 3 штуки. Итого, нужно 1200 кг бетона, да 120 маны. Совсем смех. Построить. Плюс 180 опыта. Да уж, по опыту тоже смешно выходит. Ну ничего, зато теперь можно мыться в относительном комфорте, а не на улице из бочки себя поливать прохладной водичкой. Все, душевые готовы. Далее, что еще нужно? Ванна, да ну ее к черту. Даешь баню, ну или сауну, кому как больше нравится. А для этого нужно одно, небольшое помещение, полки и хорошая печка. Смотрим, что есть насчет печки. Вот, неплохая. Жаль, что только на мане работает, никак нельзя ее под дерево сообразить. Пока такую поставлю, а там видно будет, может и обычную потом сообразим сами, которая на дровах. Ставим эту мановую печку, Всего лишь 500 кг бетона, 150 кг железа, 10 кг меди и 5 кг стекла, ну и 1500 маны, чтобы построить. По итогу, в углу моего подземного помещения встала печка, размером где-то метр на метр, до полтора метра высотой, сбоку на которой был какой-то переключатель, как понимаю, для установки температуры. Отлично, подключаем ее к моей энергетической установке и будет мне счастье. Ну что же, что нам далее нужно? Душ есть, печка есть. Огородим теперь небольшое помещение сауны. Ведь не весь же этаж обогревать этой печкой, зачем мне такая сауна? Так, ну пусть будет, 5 на 5 метров, зачем мне больше? Печка в углу есть, две стены есть, осталось сделать еще две стенки и дверь, и сауна будет готова. Так, одна стена будет площадью 15 квадратных метров, значит на два всего 30 нужно. Приемлемо. Строим обычную обнаруженную мной каменную. Это всего 6 тонн бетона. Строим. Так, теперь дверь. Ну ничего, самую обычную, желательно не металлическую. Есть что-нибудь? Да, есть такая. Причем тоже каменная, с небольшим застекленным окошком. Все, сауна тоже готова. Полки в сауне, чтобы на них релаксировать, потом соображу, сейчас просто внешний вид накидаю. Далее, туалет, не бегать же домой постоянно. Недалеко от душа ставлю тот самый, магический, отводящий отходы хрен знает куда. Ну и вокруг стеночку поставим, для уединения, да такую же каменную дверь, но без окошка. Все, тут тоже готово. Душ, есть, сауна, есть, туалет, тоже в наличии. Что там для полного счастья? Бассейн. У меня здесь еще есть свободным более половина помещения, поэтому, сделаем бассейн, 5 на 5 квадратных метров, думаю пойдет. Под этим вторым подземным этажом, насколько помню, у меня аналогичный третий есть. Вот его и использую под бассейн. Убираю пол в углу помещения, вот и бассейн почти готов, только стенку организовать, уменьшив площадь этого нижнего бассейна до размера 5 на 5, а то ведь там помещение тоже большое, а зачем мне его полностью заполнять водой, раз пользоваться будем только частью, да и небезопасно это, кто-нибудь, не глядя, под водой заплывет туда, внутрь, а всплыть не сможет, пол нашей сауны мешать будет. Так, строим, нужно построить две стены, получается, аналогично, как делали в сауне, 30 квадратных метров каменной стены, 6 тонн бетона. Построить. Все, готово. Так, теперь бы свет тут сделать, а то мне то видно в режиме строительства, а вот когда его отменю, тут будет тьма тьмущая. Так и быть, шикану, системные светильники поставлю, чтобы не париться. Вот, на магической энергии. Магический светильник. Требования к строительству. 1 кг стекла, 1 кг меди, 1 кг железа, 100 маны. Вот такие и сделаем. Один в сауне, один над бассейном. Один в туалете и один общий около душевых кабин. По 100 опыта за каждый получил. Ну что, все готово? Да вроде. Только один нюанс, про лестницу забыл. Как сюда попадать? Вот, есть винтовая лестница. Установить. Ну теперь-то, точно все? Да, пожалуй. Вышел из кокона, взял полотенце, потопал вниз. Парни, помыться не желаете? Спросил я Колю с Ваней, которые смотрели по телевизору какой-то фильм. Хотим, конечно. Только ты ж на улицу выходить запретил. Или ты где-то в доме, душ сообразил, круче. Я сауну сообразил, вау. Так, Коля, хватай пиво, шашлык, мы перемещаемся вниз. А зачем нам пиво и шашлык? Удивился я, как это зачем? Какая сауна без пива, а шашлык за компанию. Заодно и обмоем. Ладно, уговорил. Пошли, только пиво по минимуму. Да это понятно, мы чисто символически, для порядка. Мы втроем спустились вниз. Да уж аскетично тут, осмотрев все, резюмировал Петр. А чего ты хотел? Все за счет системы, слишком накладно. Да и зачем? Мы и сами сможем. Это точно, сюда сейчас столик, стулья, лежаки, всякие тумбочки и так далее натаскаем. А можно в бассейн водичку организовать? Организую, кивнул я. Сейчас морскую водичку добавлю. Я подошел поближе к яме бассейна, создал портал со стороны моря сюда и буквально за несколько секунд бассейн был полон воды. Вов, а рыба зачем в бассейне? Поинтересовался Петр, смотря на плавающую в бассейне нескольких небольших рыбок. Для антуражу. А, ну да, ну да. Кончайте болтать, идите с Колей за мебелью на склад, а я пойду Мишку со Славкой позову, а то некрасиво будет, если сами будем отдыхать, а их не предупредим. Петр с Колей пошли наверх, а я через подземный ход, ведущий в дом подростков, прошел к нему и постучался. «Парни, открывайте, айда в сауне попаримся», — позвал я. «Дядь Вов», — воскликнул с той стороны Мишка, — «минуту». И правда, через минуту оба подростка с полотенцами и в шлепках, и откуда только взяли, стояли передо мной, готовясь идти опробовать новое помещение. Через пару минут мы уже были в нашей новой помывочной, где я сразу же включил на максимум печку, чтобы нагревалась сауна. Еще через несколько минут пришли старшие товарищи, принесшие мебель. По итогу, в парилку мы все зашли только через 15 минут. Ну как зашли? Открыли дверь, из которой пахнуло поистине адским жаром. Вов, а послабже нельзя? Спросил Коля, ощупывая опаленное лицо. Хм, нужно попробовать. Согласился я и через свободный режим снизил мощность печки примерно на десятую часть от максимума. Но зато есть плюс от этого тестирования, сказал я, важно поднимая указательный палец. И какой же? Спросил Петр. Тот, что мы понимаем, что жар на нас все так же прекрасно действует. Ну это, конечно, тоже, но зато теперь точно понятно, что печка хорошо работает и можно будет зимой ей обогревать большие помещения. Да даже теплицы организовать большие, установить подобные печки и снимать урожай хоть круглый год. А, ну да, плюс есть, кивнул Коля. Кто куда, а я пошел охлажусь. После этой фразы он побежал в сторону бассейна и вошел в него солдатиком. Дурень, глубина не такая и большая, пятки еще отобьет. Кто последний, тот дурак, крикнул я детскую фразу и последовал совету Николая. По итогу, в сауну мы зашли только через час, когда температура снизилась до терпимых значений. Ну а в целом, завершили наш бассейно-саунный день глубоко за полночь, когда уже все порядком вымотались. Я отключил печку, поставил исходящий портал в бассейн и вернул воду вместе с его порядком уже охреневшими морскими обитателями в море. Отличный способ, кстати, не нужно чистить воду, просто набрать новую, а потом слить после использования. Только бы найти где-нибудь пресное озеро с ледяной водой, а то после сауны эта морская кажется чуть ли не кипятком. Но пока и так сойдет. Надо подумать, чтобы и для остальной деревни подобное организовать. Например, построить общественные бани. Хорошее же дело. Хотя, а почему я этим должен озадачиваться? Есть же у меня там строители, вот пусть организуют. А то постоянно на систему надеяться тоже не дело. Ну а я, так и быть, создам им свежий поток воды в бассейне. Да, так и поступим. Но это потом, просто отмечу себе этот вариант развития на будущее. А сейчас пора спать. Завтра будет сложный день. Впрочем, как и всегда. Глава 4. Утро для меня наступило часов в 9 утра. Хорошо отоспался, слов нет. Спустившись вниз, как обычно, используя шест, я сразу же направился к шкафчику с едой. Хех, стоит завтрак, стоит. Определенно, ресторатор дело свое знает. Как минимум по запаху, все очень вкусно должно быть. Ладно, так и быть, сегодня заскочу к нему, сниму с него повинность. Хотя не сниму, переделаю ее на возмездный лад. То есть он мне, я ему. Предложу меняться на рыбу. Думаю, согласится. Не совсем. Конечно, меняться, скорее продавать ему буду. Но часть платы буду брать едой. Блин, а как бы автоматизировать передачу рыбы? Ну не бегать же мне каждый день, работая доставщиком рыбы. Думай, голова, думай. Как бы продавать рыбу, но не становясь носильщиком? Ну, наверное, нужно сделать так, чтобы бегал кто-нибудь другой. Но я же не только ресторатору собрался продавать рыбу, но и официальному правительству, в виде Михальчука, а точнее, его зама по продовольственной части, Максима, если не ошибаюсь. Да и обычным людям можно, если тем есть, чем заплатить. Короче, как ни крути, но нам нужен магазин в Москве, как я и планировал когда-то, а лучше сразу целое здание, в которых в случае необходимости можно будет и другими продуктами торговать, когда первый урожай появится. Да, определенно сегодня нужно в Москву обсудить с главой вопрос выделения здания. «Завтракаешь в одиночестве?» – спросил Петя, поднимаясь из подвала с полотенцем. Следом также поднялся и Коля. «Ага, а вы что, в душе были? Ну ты прям капитан очевидность!» – кивнул Петр. «В шкафу еда все так же? На всех? Да, присоединяйтесь. Отлично. Сейчас, наверное, и Славка с Мишкой подойдут, время как раз подошло. Пока мы завтракали, к нам и правда присоединились подростки, дойдя до нас по подземному ходу. Причем Михаил принес с собой зачем-то валенка. Миша, если он нагадит, ты будешь убирать, напомнил я. «Не нагадит, дядь Вов», — помотал головой Мишка. «Он и правда умный, понимает, где можно, а где нет. Смотри сам», — я предупредил. Через 10 минут я поднялся из-за стола. «Ну что, пойду я проверю, о чем там живность договорилась. Надеюсь, что волчица приняла правильное решение. Вы пока тут побудьте, я позову, если что». Подойдя к двери, я осторожно ее открыл, будто ожидая нападения оттуда. Джейка не было на своем обычном месте на веранде. Куда это подевалась эта здоровенная зверюга? Надеюсь, что они не направились на ночную охоту без моего ведома. Хотя не, сигнализация то вроде не срабатывала. Как минимум, в данном случае на волчицу должна была. «Джейк, ты где?» — крикнул я. «Жрать будешь?» Если на первый вопрос было молчание и никакого ответа от волка, то вот вопрос, касаемый еды, тот проигнорировать не мог. Серая молния вырвалась из того ранее созданного мной бетонного лежбища волков, и через секунду Джейк стоял рядом со мной, посылая мне вопросительные сигналы. «Будешь, значит? Ну хорошо, сейчас принесу». Я вернулся в дом, взял со склада тушу ящера и вынес во двор. «На, питайся», — кинул я ему завтрак. Но, вопреки моему предположению, Джейк не стал жрать прям сразу, а, схватив тушу, поволок ее в свое новое лежбище. «Хех, типа добытчик. Джейк, вы договорились?» — крикнул я ему перед тем, как он заполз в свой новый семейный дом. Тот оглянулся на меня и, не выпуская тушу из пасти, кивнул. «Прекрасно. Позови мне свою суженую». Снова кивок, и волк скрылся внутри. Несколько секунд тишины, потом раздалось рычание волчицы. Но раздавшийся рык Джейка поставил точку в этом быстром споре, и из норы выползла обиженная до нельзя пассия моего лохматого товарища. «Иди, иди, не бойся, поговорить надо». Та нехотя подошла ко мне и села, старательно пряча взгляд в пол. «Ну что, решила, остаешься со своим выводком?» В ответ волчица кивнула. «Ну отлично, хоть перестала делать вид, что не понимает. Хорошо, признай, что я выше в иерархии сильнее». Секунда промедления, но потом все же кивок повторился, а в голове показалась картинка, что типа «да, признай, ты готова подчиняться. Надеюсь, что не врешь». «Значит так, слушай правила. Главное правило – людей не убивать. По крайней мере, без моей команды. Зомби и других тварей, сколько угодно. Но люди, нет, без прямого указания они неприкосновенны. Ну, или в случае прямой агрессии. Но только если агрессия не вызвана твоими действиями». Хех, на мое последнее уточнение волчица весьма сильно расстроилась. Да уж, поначалу за ней нужен будет глаз да глаз. Но это теперь проблемы Джейка. Пусть следит за подружкой. Да и народ у нас в деревне теперь весьма прокачанный. По крайней мере, волчица так легко не сможет задрать никого, да и сама, в принципе, может огрести по полной в случае чего. Ну как бы все. Главное правило ты, как понимаю, уяснила. С остальным разберешься, да и Джейк объяснит. Кстати, как тебя называть-то? Не постоянно же звать волчица. Джейка назвали мы, а ты, если хочешь, можешь сама себе имя выбрать, только не слишком зубодробительное. Ну и своим щенкам тоже дай клички. Волчица на мгновение задумалась, а потом снова кивнула, направив мне посыл, что хорошо, она подумает и позже даст ответ. Надо же, решила серьезно подойти к делу, даже взяла время на раздумье. Отлично, надеюсь, мы договорились. Ну все, иди, а то без тебя все сожрут. Волчица вдруг будто вспомнила, что и правда, пока она тут общается, там без нее все самые вкусные куски сожрут, и, развернувшись в прыжке на месте, умчалась внутрь своего нового дома. Хех, ешь один проглот на мою голову, точнее не один, а целых 6. Правда, 5 из них еще мелкие, но ведь и они скоро подрастут. Вон как Джейк быстро вымахал. Я вернулся в дом. Все спокойно, волчица приняла политику партии и пообещала не хулиганить. Так что, можно выходить. Какие планы на сегодня? Спросил Коля. Есть ли пожелания, поручения? Ну мне в Москву надо, обсудить торговлю рыбой. А потом скорее всего, если успею, рвану на Инсаам, есть там еще незаконченные дела. А вы, ну не знаю, сколько стекла принесли в прошлый раз, кстати, порядка 20 тонн, но там еще работы непочатый край. Мы в прошлый раз не все, оказывается, обнаружили. Там еще целых 3 склада с готовой продукцией были. Отлично. Ну значит снова туда идите. Городские в гости не наведывались? Не, не видели никого. Джейк тоже не признается. Может, конечно, и сожрал кого, но молчит, морда. Понятно. Мы все вышли на улицу, Петр и Коля собрались снова за стеклом, в этот раз вдвоем, а я планировал заехать за Татьяной, взять ее с собой в Москву, познакомить с местным руководством, да чтобы была в курсе дела по продаже рыбы. В очередной раз я собирался спихнуть на хрупкие женские плечи совсем нелегкую задачу. Как мне кажется, пора уже так же, как в Москве, понабрать помощников, каждый из которых будет курировать свое направление, а не сидеть постоянно на Таниной шее. Она, конечно, молодец и не жалуется особо, но всему же есть предел. Подростки тоже вышли со мной на улицу, о чем-то перешептываясь. Мишка в руках нес валенка, которого и отпустил побегать. Пара секунд, и довольный пес умчался гулять по участку. Засиделась дома, животинка. «Мишка, ты уверен?» Я кивком головы указал в сторону валенка. «Да, дядь Вов», просто ответил он. «Хаем, пацаны точно что-то задумали». Вдруг из волчьего логова высунулась голова одного щенка и уставилась в сторону убежавшего пса. Через секунду, еще одна, а еще через пару, все пять трехглазых щенков не отрываясь смотрели на валенка. «Ну, Мишка, тебе видней, конечно». Постояв так некоторое время, волчата, не сговариваясь, на полусогнутых, пошли в сторону своей добычи. Судя по их виду, с валенком точно никто играться не собирался. Они расходились полукругом, окружая валенка и не давая ему возможности сбежать. Наконец пес заметил волков, как-то напрягся, тявкнул и посмотрел в сторону Мишки. Тот в ответ просто хмыкнул и успокаивающе помахал ему. Как ни странно, валенок успокоился и улегся на землю, став вяло помахивать хвостом, будто со скуки. «Нет, ну я понимаю, что он раза в два, три уже больше волчат, но это же волчата, хоть и мелкие. К тому же, их пятеро и они, судя по всему, как-то могут общаться между собой беззвучно. Короче, посмотрим. Если что, Михаилу будет уроком. Пса, конечно, жалко, но что поделать, раз даже хозяин не собирается вмешиваться». Подойдя на расстояние метра три до своей цели, волчата остановились, постояли пару секунд, и все одновременно резко кинулись на пса, и все это в полнейшей тишине. «Боже, храни душу раба твоего, валенка!» Но нет, что-то пошло не так, пес в последний момент резко подпрыгнул с положения лежа метра на два, в воздух, в процессе полета успев хорошенько так лапой приложить одного из волчат по голове сверху, отчего тот резко поменял направление полета и устремился к земле, треснувшись об нее всем телом. Далее, когда волчата пролетели под валенком и оказались чуть в стороне, тот приземлился на лапы, мягко, как кошка, и пошел всем раздавать на орехи. Иначе я не могу сказать. Он раскидывал их как, ну, как щенков, получается. Просто раздавал подзатыльники и ловко уворачивался от волчьих оскаленных клыков. Пару раз даже сам ухватывал зубами за холку, да отбрасывал в сторону, особо не причиняя вреда. Хотя, судя по силе, с которой он откидывал в сторону, то при желании, просто трепля в своих зубах волчонка, мог легко сломать ему шею. Такая забава продолжалась минут пять, пока униженные и посрамленные волчата, скуля и прихрамывая, поплелись в сторону смотревшей на все это безобразие волчицы и Джейка. Сердце матери в конце концов не выдержало вида поверженных и избитых щенков, и она, рыча, направилась в сторону валенка. «Дядь Вов», — встревоженно позвал меня Миша. «Понятно, значит, знает пределы силы пса и против волчицы ему не выстоять. Джейк, успокой ее», — крикнул я. «Еще чего не хватало, на маленьких лезть. Пусть своих щенят вежливости учит, а валенка нечего трогать. Ну или давай я ее упокою, то есть успокою». Джейк будто отмер. Посмотрел на меня, кивнул, в два прыжка догнал все еще подходящую к песику свою суженую и встал между ней и валенком, начав молча смотреть ей в глаза. Хех, общаются. Вдруг волчица резко дернулась в сторону Джейка и нанесла тому смачный удар лапой по морде. Ну прямо будто пощечину влепила. В ответ Джейк, пару секунд посмотрев на жену, наклонив голову в бок, будто удивляясь ее смелости, неожиданно сам нанес ответный аналогичный удар, правда он был малость сильней. Волчица будто бревном прилетела, она опрокинулась на бок и осталась лежать, мотая головой и пытаясь прийти в себя. Ну чистый нокаут. Я, конечно, не одобряю, когда бьют женщин, но не собираюсь лезть в отношения волков. К тому же, по иерархии, как понимаю, волчица пока ниже Джейка, и он мог, при желании, вообще ее прикончить за такую наглость. Хотя, может, я и ошибаюсь, и такие оплеухи у них, это часть брачных игр. В конце концов, волчица немного оклемалась, посмотрела на Джейка и, не вставая, опрокинулась на спину, подставив волку свой живот. «Сдается, видимо, ничего, поживет с нами, пообтешится, станет менее гонористой». Джейк секунд пять смотрел на свою пассию, решая что-то для себя, затем подошел и лизнул ту в нос, будто прощая. Затем он оглянулся на все еще стоящего и смотревшего на них валенка, рыкнул, после чего пес побежал к ним, виляя хвостом. Далее они все втроем поднялись и прошли внутрь своего логова. Не понял, они что, валенка приняли в свою стаю, или усыновили? Я повернулся к улыбающимся подросткам. Коля и Петр также стояли рядом. И что это было? Заинтересованно спросил я Мишку. С каких это пор валенок стал таким крутым? Нет, я помню, что ты там с ним какие-то свои генетические эксперименты проводишь, но не настолько же. Вы чего, дядь Вов, какие эксперименты? Так, просто усиливаю понемногу. Но так-то да, вы правы, против волчат самостоятельно ему выходить рано. Я просто помог немного. Каким образом? Скиллы мои новые. Помните, я мог ранее перенимать ненадолго способности своих подопечных, ну, а теперь могу силу и ловкость сам передавать. Причем, на довольно длительный срок, была бы мана в наличии. Но тут, около хранителя маны, это вообще не проблема. Интересно, а твоему питомцу обязательно быть рядом с тобой, или можно убегать? Не знаю, но в описании способности про дальность действия ничего не сказано. Видимо, довольно далеко. Но это так, баловство все. Не так у меня и много силы, чтобы передавать. Только позже, когда прокачаюсь достаточно. Не скажи, не скажи. Как понимаю, ты не только передавать, но и забирать на долгое время характеристики себе можешь. Ага, могу, подтвердил Миша. Только одновременно не более чем из трех питомцев могу вот так усиливать, ослабляя себя. Либо наоборот, усиливать себя, ослабляя питомца. Забавно и очень полезно. А в чем польза? Только так, щенков гонять. Миша, е-мое, когда думать начнешь? Не понимаю, дядь Вов, честно сказал Михаил и развел руками. Эх, как ты думаешь, у кого много силы? Так, чтобы по умолчанию от природы. Ну, у разных больших животных. Слоны всякие, бегемоты. Ага, а также всякие дельфины, киты и тому подобная водоплавающая живность. Блин, точно. А ты, наверное, так и не смог никого на острове приручить? Ну, в смысле, в море. Нет, как-то не было времени, заявил парень. Ясно, наверное, плескались там в море полдня, а потом я на шашлык позвал. Мишка потупился, смотря в землю. Ну точно, я отгадал. Ну, смотри сам, Мишень, дело твое, я тебе не мамка, чтобы тебя постоянно контролировать. Советовать могу, но дальше ты сам. Я понял, дядь Вов, сегодня займусь этим, честное слово. Да мне то что, делай как знаешь. Кстати, а чего ты не напоминаешь мне про поездку к родителям? Забыл уже, что ли? Хм, нет, просто все некогда, если честно. Понятно, значит еще не передумал ехать? Нет, конечно. Хорошо, значит нужно планировать. Правда? Спасибо. Да ни за что. Прям сегодня или завтра не обещаю, но в планы поставлю. Вдруг со стороны улицы послышался шум приближающегося автомобиля. Кого там черт принес? С обратной стороны ворот раздался длинный гудок. Ну раз вы настаиваете. Мысленной командой я открыл ворота и внутрь въехала Катерина на той машинке, что я подарил тогда Татьяне. Нехорошее предчувствие кольнуло в сердце. «Катя, что случилось?» Спросил я ее, подходя ближе. «С кем-то беда?» «Вроде нет, просто меня послали вас позвать. Всем здрасти, кстати». Помахала она нам рукой, улыбаясь. «Блин, пугаешь. Привет, привет. А я думал, что что-то случилось. Уф, можно выдохнуть. А заодно мысленно обматерить себя за все еще неорганизованную связь внутри деревни. Все, после посещения Москвы возьму Юлиана и не выпущу из деревни, пока не буду нормально общаться с Татьяной по голосовой связи. А будет возмущаться, заставлю видеосвязь сделать. Ничего не случилось, не переживайте». Снова успокоила меня девушка. «Там просто народ приехал на автобусе школьном, человек 20, да требуют вас для беседы». «Во как, даже требуют, опасные, не особо, их главный только 15 уровня». «Правда мнит себя каким-то королем», хихикнула 22-уровневая девушка. «Они там, на центральной площади разместились пока что, папа их с чердака на прицеле держит, в случае чего им трындец, да и у меня на той площади ловушки есть». Только пикнут, быстро сожгу к чертовой бабушке, ну или на колья насажу, смотря кому как повезет. Катерина, «Ты чего такая злобная? Не мы такие, жизнь такая», — выдала девушка где-то услышанную фразу. Еще и палец вверх подняла для солидности. «Ладно, поехали уж, философ. Кстати, Колян, а где артефакты, что понабрали с ящеров?» «МММ, на складе». «А почему на складе, а не распределены между жителями?» «Виноват, не успел Тане передать». «Да ты-то при чем? Это больше ко мне вопрос, почему еще не доставил?» «Тебе-то это никто в задачу не ставил». «Ладно, позже передадим. Ну вы тогда с Петром давайте на завод, как и планировали. Мишка, Славка, а вы на остров. Только на этот раз, прошу, займитесь делом, а не развлекухами своими. И валенка прихватите, а то вдруг волчата его сожрут все же, пока нас не будет». «Ух ты, у вас волчата появились?» — взвилась радостно Катя. «Откуда? Потом посмотришь. У нас пока только налаживается общение, не нужно нервировать их и мамашу. Так что поехали к этим понаехавшим. Еще и мама их тут, круто», — протянула она. «Кому, говорю, поехали? На нашей машинке поедем? Ну да, почему нет? Давай, прыгай за руль». Мы сели в авто и поехали в сторону центральной площади. Интересно, что там за фрукт приехал целого 15 уровня. Еще и, судя по всему, с интеллектом совсем слабеньким, раз не видит уровни остальных людей. Вот он удивился бы, узнав, что слабее всех. Ничего, сейчас и посмотрим на него. В центре поселка находилась небольшая толпа незнакомых мне людей, среди которых выделялся поистине здоровенный мужик, высотой вроде даже больше 2 метров, да еще и широкий какой, не жирный, а именно широкий, здоровенный кабан, слов нет. «Приветствую, граждане», — поздоровался я, выйдя из автомобиля и подойдя к этой группке. «Кто хотел меня видеть?» Я начал подходить ближе, этот амбал, встав в метре от меня, он начал смотреть на меня из-под лобья сердитым взглядом. Хех, ну на его фоне я, конечно же, смотрюсь весьма проигрышно. Но в данной ситуации действует принцип: чем больше шкаф, тем громче падает. Филимон Груздев. Раса: человек. Класс: штурмовик. Уровень: 15. А как? Целый штурмовик. Так-то серьезный дядя. До пришествия системы я бы поостерегся с ним рамсить. Ну а сейчас, давай уж, начинай свою партию, Альфач. Сейчас посмотрим, у кого тестикулы крепче. Но что-то пошло не так. Меня зовут Филимон. Прошу принять меня и мою группу товарищей к себе на поселение. Постараемся не доставлять много хлопот и помогать во всем, чем сможем. Не понял, это что сейчас было? А где вызов на бой за право быть главным? Где проверка на вшивость и так далее? Чудеса какие-то. Если все же против, то скажите, где ближайший город и мы пойдем дальше? Еще сильнее насупился он, неправильно, видимо, поняв мое молчание. Погоди, Филимон, давай отойдем немного, поговорим. Таня, — крикнул я в сторону стоявшей немного в отдалении помощницы, — подходи тоже. Мы с большим человеком отошли чуть в сторону от основного народа и дождались, пока к нам подошла Таня. «Знакомьтесь, это Татьяна, моя помощница». «Уже знакомы», — ответил Филимон, на что Таня кивнула, подтверждая сказанное. «Ну отлично, давай, рассказывай, что именно», — уточнил тот. «Да по порядку, кто такие, откуда пришли, почему именно к нам?» «Да все просто, было у нас поселение, человек на 50, также в деревне жили. Жили, не тужили, оборонялись от зомби, вполне успешно. А потом какие-то страшилища напали высокоуровневые, перебили большую часть людей, в том числе наше руководство. Мы, выжившие, кое-как отбились, загрузились в автобус, на котором до апокалипсиса детей в школу возили и рванули, куда глаза глядят. Вот так, в конце концов, и наткнулись на вас. Далеко ваша деревня? Хрен знает, спидометр не работает, километраж не могу отследить. Но ехали мы почти 2 суток сюда, по дороге сливая топливо из найденных машин. Понятно, почему к нам решили примкнуть, а не дальше ехать. Если честно, нам, в принципе, особо без разницы, где остановиться. Как понимаю, везде более-менее одинаково, только в больших городах посложнее, в связи с плотностью населения. Но так-то, в принципе, у вас тут ничего, люди не выглядят больными и голодными, огороды и поля засажены, да и стройка, гляжу, прет, а значит развиваетесь. Ясно. Так-то, мы, в принципе, не против принять новых людей. Разве что, ответь на один вопрос, ты разве не будешь просить себя назначить тут самым главным, ну или, как минимум, моим заместителем? В смысле, с чего так решил? Ну типа ты самый здоровый, самый сильный, самый смелый и умелый. Бред, хмыкнул Филимон. А еще я знаю, что на каждого крутого найдется тот, кто круче. Так что не прибедняйся, начальник. Я хоть и не блещу интеллектом, но догадываюсь, что ты, в случае необходимости, сможешь меня в бараний рог согнуть. Да и вообще, быть руководителем – это такая скука и головняк. Я при нашем побеге в командиры выбился по необходимости, а не по желанию, так ситуация была критичной, можно сказать боевой. Я лучше по старинке, по военной части буду дальше здесь работать, если есть подобные вакансии. Не зря же класс такой получил. Служил, да, на контракте 15 лет. Хорошо, значит оставайтесь, раз есть желание. Только придется работать, никто кормить бесплатно не будет. Само собой, кивнул Филимон. Тань, займешься? Посмотрел я на помощницу. Анкетирование, да расселение. Как обычно, в общем. Ну а куда деваться, конечно займусь. Спасибо. А вечером, либо завтра с утра, я к тебе заскочу, принесу артефакты, которые с ящеров набили, распределишь среди отличившихся жителей. Хорошо. Фразу насчет артефактов я сказал специально, чтобы заинтриговать нашего нового товарища. Как ни крути, но мы больше заинтересованы в новых жильцах, чем они в нас. Спасибо. Ну я пока в Москву пойду, дела там обсудить надо. Хотел, правда, тебя с собой взять, но видишь, как случилось, придется одному. Кстати, можешь так прикинуть, за сколько москвичам островную рыбу продавать. Сама понимаешь, нам столько, сколько можем добыть, не нужно от слова совсем. Понимаю. Но вот за сколько продавать, без понятия. Лучше сами пусть предложат, а там подумай, много это или мало. Может стоит повысить, или наоборот скидку дать. Ведь это, как ни крути, является едой, которая может спасти кому-нибудь жизнь. И не хотелось бы быть сволочами, которые ради своей прибыли готовы смотреть на смерти людей от голода. Эх, умеешь ты расстроить. Я-то уже в своих мечтах представлял себя рыбным королем. Одно другому не мешает. Просто нужно сначала как следует подумать над ценой. Понятно, что бесплатно не надо, но и слишком завышать цену тоже. Тоже верно. Ну все, я погнал. Филимон, позже еще поговорим, а то правда на сегодня куча дел у меня. Я вернулся к машине, рядом с которой прогуливалась Катя, дожидаясь меня. Домой, дядь Вов? Да, Кать, отвези, пожалуйста. Сей момент, кивнула она, садясь за руль. Пока ехали обратно, я понял, что малость затупил. Зачем возвращаться, да бежать в портал, который ранее уже поставил в обновленном московском посольстве? Ведь мог прямо там на площади создать портал и сэкономить время. Эх, крепок я задним умом. Ладно уж, доеду. Через 5 минут, добравшись и поблагодарив девушку, я дошел до портала и шагнул в него. Сейчас сначала к Михальчуку, потом к ресторатору, а потом, наверное, наведаюсь на Инсаем, осторожненько разведаю обстановку. Хорошо же меня озадачила Татьяна, сказав самому цену на рыбу обдумать. Ведь и правда, сколько за нее просить, чтобы и не продешевить, но и слишком дорого не брать. Не хотелось бы рынок цен на продовольствие обвалить, ведь иначе люди могут перестать трудиться, заимев легкий доступ к продовольствию. А ведь без развития и прокачки рано или поздно человека настигнет смерть. Да уж, стоп, а какого хрена я так долго перехожу в Москву? Обычно переход занимал мгновение. Не успеваешь зайти в портал, как уже оказываешься на той стороне. А тут у меня перед глазами все еще стоит он, несмотря на то, что зашел в него. Хотя нет, не стоит, он мелькает, приближаясь раз за разом. Да нет же, неужели? Я скосил глаза в бок. Сбоку мелькала очень тонкая, едва заметная полоса света. Как будто едешь очень быстро в темном туннеле и часто проезжаешь между горящими лампами, висящими на стенах. На мгновение ты находишься в полоске света, но в следующий миг уезжаешь дальше в темноту. Все, приплыли. Я попал в такую же ловушку, которую в прошлый раз организовывал инсаумцам, поставив свой портал впритык к их. И раз за разом я падал в портал, затем выпадал из него и снова попадал туда же. А полоска света – это свет комнаты посольства, который виден из-за того, что оба портала хоть и стоят вплотную друг к другу, но все же между ними есть расстояние. Похоже, я влип. Глава 5. Похоже, я влип, сказал бы я, если бы не имел несколько способностей для возврата домой без особых усилий. Но все же, перед возвращением, стоит все же подумать, как я могу отсюда выбраться иным способом, а то вдруг в подобную ловушку попаду не я, а, допустим, кто-нибудь другой. Возможно, вполне. Ведь, если так подумать, Повезло, что первым сюда попал я, а мог бы кто-нибудь из парней. Хех, а прикольно здесь, будто в какой-то фантастической трубе. Ага, прикольно, когда знаешь путь отступления, а вот когда не имеешь представления, как выбраться. Часы, дни, недели в таком месте. Как долго смог бы я продержаться? Не, нахрен. Будем думать, как свалить. Дом, милый дом оставляем на крайний случай, в качестве самого простого и приходящего на ум варианта. Хотя не, это будет в качестве предпоследнего к испытанию способа. Последним будет стрелять в себя из пистолета, чтобы сработала обилка возвращения домой из-за минимума здоровья. Но, надеюсь, до этого не дойдет, ведь не настолько я мазохист. Попробуем, для начала, установить тут портал, прямо перед собой. Увы, не получается, однако, портал в портале не ставится, а установить его в щель между порталами, сквозь которые я мелькаю, также не выходит, слишком мало места, да и я слишком быстро двигаюсь. Неожиданно попробовать шагнуть в сторону, что-то не хочется, а если меня разрежет о край портала, располовиню сам себя. Что там я еще могу сделать? Достать осколок отрицания и им попробовать убить тут нахрен всю магию? Возможно, но проблема в том, что он там, глубоко под домом, чтобы не влиял на меня самого и сюда его доставить проблематично. Кстати, я тормоз. У меня же есть собственный аналог камня отрицания, а именно, перчатки отрицания. Ладно, еще немного подумаю, а там уже буду перчатками работать. Но, увы, несмотря на час уделенного на обдумывание времени, ничего интересного я так и не придумал. Поэтому, в конце концов активировал перчатки, попытался вытянуть вперед руки и внезапно понял, что лечу с весьма впечатляющей скоростью в сторону стены. Мля. Через мгновение я с большой силой впечатался в нее и медленно сполз, чувствуя, что точно сломал себе пару ребер. Растянувшись на полу, я смотрел на белый натяжной потолок. И это все, так просто, забавно, я теперь могу, получается, и порталы закрывать. Точнее, мог давно, но только сейчас сообразил, как это делается. Как бы найти этого редиску, кто здесь устроил эту ловушку? О, а кстати, у меня, например, резервируется моноподпортал. И, как мне кажется, у этого неизвестного мне порталиста ну точно должно быть аналогичное ограничение. Ну или он сам должен периодически приходить и подпитывать свою ловушку маной. Предположим вариант, что у него аналогично резервируется мана. Как бы я поступил на его месте, если бы заметил, что мои порталы пропали? Хороший вопрос. Я бы, скорее всего, заинтересовался и пошел проверить, что произошло, чтобы в случае чего восстановить их. Так что, хватит валяться, нужно готовить засаду. Но не сидеть ведь тут, хрен знает сколько времени. Ведь я без понятия, когда враг решит наведаться в гости. Да и вообще, не факт, что придет кто-то из тех, кто в теме. Могут просто послать какого-нибудь подчиненного, не указывая конкретную цель. Возможно, конечно, могу, конечно, просто связать и запытать пришедшего. Но, как мне кажется, лучше использовать его в темную, то есть дождаться, да проследить, куда побежит тот, кто придет смотреть. Но, как и говорил, сидеть здесь в засаде у меня нет ни времени, ни желания, да и без этого у меня хватает дел. А для засады у меня есть специально обученный человек, призыв жильца. И зачем я тебе понадобился, начальник? Ответил папарацци через несколько секунд, появившись рядом со мной. А чего это ты на полу? Йогой занимаешься? Я тоже рад тебя видеть, Игорь, поприветствовал я его, выпивая зелье здоровья и буквально ощущая, как срастаются сломанные ребра. Ага, сеанс йоги у меня, поэтому прости, полежу еще малость. Короче, слушай расклад. Какие-то редиски устроили здесь весьма неприятную ловушку. Я ее разломал и теперь подозреваю, что в скором времени стоит ждать гостей. И хочешь надавать по голове пришедшим? Потер в предвкушении руки Игорь. Не-не-не, есть вероятность, что придет какой-нибудь ничего не знающий тип. Смысл тогда его брать? Я хочу, чтобы за пришедшим проследили и узнали, кому он будет докладывать. Понятно, хочешь меня в засаде оставить? Кивнул журналист. Конечно, ты ж, папарацци, точно умеешь долго выжидать. Уйдешь в свою невидимость и отдыхай, дожидаясь супостата. Ладно, понял, принял. В случае чего, через мышонка доложусь, Игорь достал из кармана мини-шпиона. О, с собой начал носить, молодец. Мишка, привет. В ответ мышонок помахал мне лапкой. Ха, а Мишка и правда наблюдает. Ну, ношу, подтвердил Игорь. Причем, почти постоянно, После той ситуации, когда меня чуть не сожрали, я все осознал, теперь мы с Георгием лучшие друзья. Ты назвал мышонка Георгием? Ну да, нормальное имя. Хех, ну да, нормальное. По крайней мере, не хуже других. Ладно, давай, карауль тут. Если что нужно будет, сообщи через своего нового друга, принесем. Думаешь, что я тут надолго застрял? Ты ж сказал, что в скором времени заявится. Ну я так, предположил просто. Так-то точно не знаю, когда они обнаружат разрушение своей ловушки. И обнаружат ли разрушение в принципе. Но не беспокойся, вечно тут сидеть не придется. Надеюсь на это, кивнул Игорь и лег на диван, уйдя в невидимости собравшись, судя по всему, уснуть. Покиньте помещение, пожалуйста, не демаскируйте засаду. Ладно, хмыкнул я, не проспи гостей. Я открыл портал, выходящий в малозаметный переулок недалеко от нужного мне ресторана. Засада засадой, но вопрос торговли рыбой лучше решать сразу же, чтобы мой рыбный заводик не простаивал. Ногами решил не идти, по крайней мере не выходить из подъезда, а то вдруг за домом наблюдают. А так можно сослаться, если что, что я другим ходом в Москву прибыл. Выйдя из этого закоулка, я направился внутрь этого заведения общепита, на текущий момент давно уже открытому и принимающему гостей. «Здравствуйте, пообедать желаете?» – спросил тут же подошедший официант. «Хаэм, а уже обед? Тогда, пожалуй, не откажусь», – важно кивнул я. «Прошу за столик», – указал мне он, – «куда сесть?» Через 10 минут мне принесли приятно пахнущий бизнес-ланч и я приступил к трапезе. Через полчаса, когда голод был утолен, я подозвал официанта. «Что-то еще?» – вежливо спросил тот. «Да, кофе, пожалуйста. И хозяина позовите, пожалуйста». «МММ, какого хозяина?» «Семена. Прошу простить, но Семен Витальевич был по делам и на данный момент отсутствует. Печально. А связи с ним нет, или может известно, когда будет?» «К сожалению, ответ нет на оба ваших вопроса. Сотовые почему-то до сих пор не работают, а иной связи у нас с руководством нет. И когда будет, нам тоже не докладывают. Жаль, ну тогда просто кофе и счет, пару минут, пожалуйста». Эх, неужели не судьба? Печально, придется планы менять. Но, как ни странно, мне повезло. В тот момент, когда я, расплатившись, уже вставал из-за стола, в ресторан вошел хозяин ресторана и, заметив меня, тут же направился ко мне. «Здравствуй, Владимир», кивнул он мне, протягивая руку. «Ты, как понимаю, ко мне, или просто решил вкусно покушать?» «Добрый день, Семен», сказал я, отвечая на рукопожатие. «К тебе, конечно, но и покушал тоже вкусно, тут возразить нечего. Можешь выделить мне несколько минут на разговор? Благодарю за лестный отзыв о моем ресторане», кивнул он, садясь рядом. «Конечно, давай поговорим. По моим обязательствам нет претензий, надеюсь?» «Нет, спасибо, все устраивает. Я поставки рыбы хотел бы обсудить. Интересует ведь?» «Спрашиваешь?» «Конечно». «Ну отлично тогда. Сколько ты готов покупать? Насколько она будет свежая?» «Живая». «Даже так, Хаэм? Если живая, то мы можем вообще стать первым после апокалипсиса рестораном в Москве, продающим суши». «Наверное», пожал я плечами. «Тебе видней. Давай начнем с 50 кило в сутки, а там посмотрим». «Без проблем. За сколько готов брать? А что тебя интересует? Деньги или обмен?» «Хоть так, хоть так, не принципиально. Если на обмен, то что тебя интересует?» «Свиток улучшения способностей. Хаэм, я даже не слышал о таком. Ну если встретиться, покупай по любой цене, потом сочтемся. А помимо него, да разные системные вещи, оружие и броня. Хех, ну это всех интересует. Ну раз из этого нечего предложить, то тогда рублями давай для начала, а там видно будет». «Хорошо, давай стольник за кило», я скептически посмотрел на него. «200, внес новое предложение этот скряга. «Семен, ну так-то не гони, какие 200 рублей, в лучшие времена рыба столько не стоила, а ты мне сейчас столько предлагаешь, 500, Семен, покачал я головой. «О, а знаешь, я придумал, как тебя мотивировать дать адекватную цену». «Как же», – удивился ресторатор, – «я тоже возьму на себя обязательства, и они будут заключаться в том, что я не буду продавать рыбу дешевле, чем продаю тебе». «Ты собрался еще кому-то ее продавать? Зачем, Хаэм? Ну как бы тебе сказать, на текущий момент требуемые тобой 50 кило для меня, Это меньше часа рыбной ловли. Намного меньше часа. А с остальным уловом мне тогда что делать? Вот и буду продавать всем подряд. А давай через меня продавать начнешь? Хочешь заработать на перепродаже? Да, нет уж, извини, а то знаю я таких, как ты. Задерешь цену до небес, скупая у меня за копейки. Так что, считай меня антимонопольным комитетом. Буду сам цену устаканивать. Так что, за сколько покупать-то будешь? Ладно, давай по 1000 за кило. Вот, это уже похоже на нормальный ценник. Хорошо, только за рыбой будешь приходить сам. Ну или своих людей присылать. Без проблем. Куда? Пока не знаю. У меня еще нет здания здесь. Блин, а когда появится? Да вот думаю рвануть к Михальчуку. Стребую с него здание. Думаешь, выделит? А это уже мои проблемы. Не переживай. Ну как знаешь. Не забудь только сообщить, где забирать. Хорошо, с этим порешали. Теперь давай с твоим ежедневным оброком. А чего? Все же нормально с ним. Люди стараются. Все честно. Да, ну если тебя все устраивает, то ладно. Нет. Ты уж скажи свое предложение, раз начал. Я тут подумал, что все же, раз становимся партнерами, то нечестно по отношению к тебе вот так вымогательством заниматься. Короче, каждый прием пищи, 1 кило рыбы бесплатно. То есть, при текущей реалиях, за завтрак, обед и ужин ты мне будешь давать по 5 кило рыбы бесплатно, то есть, 15 кило в день, Я сначала подумал, что за весь прием пищи по 1 кило, а не за каждую порцию. Ну ладно, так и быть, но только, если я замечу, что вкусовые свойства или качество блюд ухудшились, эти договоренности буду считать недействительными и мы вернемся к прежнему формату общения. Надеюсь, что с этим все понятно. Да, Владимир, предельно понятно, серьезно кивнул тот. Отлично, спасибо. Ну, в принципе, у меня на этом все. Пойду тогда, пройдусь еще после сытного обеда. Как с местом забора рыбы определюсь, сообщу тебе. На этом мы расстались, и я вышел из помещения ресторана. Насчет прогуляться я не соврал, поэтому просто пошел, куда глаза глядят, без особой цели. Спустя время у меня вдруг во внутреннем кармане ветровки что-то неожиданно зашевелилось, что я аж подпрыгнул на месте. Мля, мышонок. Я и забыл, что он у меня там почти постоянно обитает. Я даже не замечал, что он куда-нибудь убегал поесть. Так и помереть может. Ну да ладно, Мишке видней. Достав мышонка, я посмотрел на него. Что случилось, Миш? Проблемы? Помощь нужна? Мышонок отрицательно помотал головой. Но нужно мне что-то сказать? Кивок сверху вниз. Хорошо, возвращайся в деревню. Снова кивок согласия и Мишка отключился от мышонка. Я убрал своего связанного в карман. О, а у нас тут наблюдатели. Недалеко от меня стол мужик и удивленно пялился на меня. Что? Набычившись, спросил я его. Ну да, разговариваю с мышами. Мне можно, у меня и справочка есть. Показать? Мужик отрицательно покачал головой и куда-то пошел быстрым шагом. Правильно, нечего с нами, психами, связываться. Дом, милый дом. Мишки еще не было, а по участку носились щенки. А где взрослые? Спят, что ли? Я прошел на веранду и сел в свое забытое уже кресло-качалку. О, а вот и Мишка появился из портала. На всякий случай, из клетки он выходил оглядываясь, готовясь в любую минуту задать стрекача. Правильно, лучше перебдить. Хотя, вроде бы, волчица все поняла и больше не будет бузить. Миш, иди сюда, позвал я его. Рассказывай, что хотел сказать то. Дядь Вов, там тот плохой человек, кто ловушку поставил, объявился. За ним сейчас Игорь следит. Опа, быстро же сориентировались. Опиши, как выглядит этот урод. Мишка начал объяснять. Судя по описанию, это был Марат, полицейский, заместитель Михальчука по внутренней безопасности. Вот же сволочь. Я знаю, кто это, перебил я парня. Где он в данный момент? Зашел, судя по всему, в здание администрации. Дальше Игорь не решается за ним идти, там какие-то датчики, которые при его приближении начинают пищать, и охрана от этого нервничает. Пошел докладывать начальству, значит, зло сказал я. Понял. Так, Миша, иди к себе, а я пока пойду поговорю кое с кем. Дядь Вов, вы что задумали? Встревоженно спросил Миша, глядя на меня. У вас лицо какое-то страшное. Может, не нужно? Михаил, иди к себе, с трудом сдерживаясь, ответил я. Мишка не стал спорить и, коротко кивнув, быстрым шагом пошел к себе, оглядываясь по пути на меня. «Джейк, ко мне!» — крикнул я через пару минут, после того, как привел мысли в порядок. Через пару секунд около меня стоял джейп со скаленной пастью и вздыбленной шерстью. Он тут же стал оглядываться, направляя мне вопросительные сигналы, с просьбой указать, где враг и кого нужно порвать. «Красавец, хоть картину с него пиши, чувствует мое состояние. Враг пока не здесь, но скоро будет, готовься». Джейк кивнул и сел, ожидая дальнейшей команды. «Скоро буду. Портал». Только я собрался в него заходить, как появились Петр с Колей. Чего они не на заводе? «А, ну да, темнеет уже, вот и вернулись домой. Что-то я совсем во времени потерялся». «Вов, а ты куда?» Смотря на созданный мной портал, спросил Петр, подходя ближе. «Скоро буду. За мной не ходить. Приготовьтесь к возможному бою». И, не слушая дальнейших вопросов, зашел в портал. Оказался я прямо в кабинете Михальчука, в котором, как понимаю, в данный момент шло совещание. Кроме самого хозяина кабинета, здесь находились оба его безопасника, Виктор и Марат. «Что, решайте, как действовать дальше, уроды?» Зло сказал я, подходя ближе. «Владимир, какого хрена?» Удивленно спросил Егор. «Все встали и за мной, я направил на них свой пистолет-артефакт. Ты с ума сошел? Выйди отсюда!» Аж покраснел от негодования Михальчук. В ответ на это я немного выше поднял пистолет и выстрелил в стену над его головой. Раздался грохот, и там образовалось еще одно окно, раза в два больше обычного. Больше повторять не буду. Встали и пошли в портал. «Не ожидал я от тебя такого, Владимир», — покачал головой Егор, поднимаясь со стула, вместе с обоими заместителями. «Я тоже от тебя не ожидал», — ответил я ему, держа их всех троих поочередно на прицеле. Через несколько секунд мы прошли в деревню. Последнее, что я заметил, перед тем как зайти в портал и затем развеять его, это как распахивается дверь и внутрь вваливается группа вооруженной охраны. Умные какие, видимо, и правда порталы могут отслеживать. А хотя они, может, на шум разрушенной стены прибежали. Михальчук со своими замами стоял, боясь пошевелиться. Еще бы, в паре метров от них стояли два волка и весьма категорично показывали, что они не рады гостям. Даже меня впечатлил вид. Здоровенный Джейк, а рядом волчица, хоть и меньше его в два раза, но менее опасной она не казалась. А чуть поодаль залегли Петр со своим автоматом-артефактом в руках и Коля. Причем у Коли в руках был пулемет, а рядом лежал ящик с гранатами. Хрена се они к бою подготовились. Эффектно встретили, слов нет. «Прошу не делать резких движений и спокойно проходить в дом», — сказал я людям, убирая пистолет. «Здесь я был в полной безопасности, а решат рискнуть, ну что же, пусть земля им пухом, как говорится». Мужчины, не говоря ни слова, развернулись и пошли к двери. Далее открыли ее и прошли внутрь. Посмотрев на своих товарищей, людей и волков, я украдкой показал им всем большой палец и пошел следом за своими пленниками. «Присаживайтесь, господа», — скомандовал я, также заходя внутрь дома и закрывая за собой дверь.